Глава 15. Для каких целей моя скромная персона понадобилась господину? Я дернул головой, изображая то ли полупоклон, то ли кивок, в общем, приветствие. Маркиз Гумберт Варнаби Максимилиан Розенкранц Франциско Джейден Кюлем Дон Апвуд Криспиано де ла Сантисима. Длинно представился тот. Так, начал соображать я. В табеле о рангах благородных людей маркиз — это выше графа, но ниже герцога. К графу необходимо обращаться в ваша светлость, к герцогу не меньше, чем ваше сиятельство. Следовательно, назвав его ваше сиятельство, нисколько не ошибусь. Что будет угодно его сиятельству? Право же не стоит, Леонард. Поморщился Барнаби Гумберт Максимилиан Франциско... и кто там еще? Нужно смотреть на мир проще. Давайте обусловимся, что при разговоре со мной наедине вы будете называть меня Доном Франциско. По маркизу хорошо было видно, что его демократичность не наигранная. Конечно, в том случае, если мы с вами сговоримся. Заполнивший двор черного дрозда разномастный люд до сих пор не думал расходиться, прислушиваясь к нашему разговору. Но два сопровождающих маркиза широкоплечих усача, на боку у которых висели такие сабли, что такими впору прорубать ряды тяжелой латной пехоты, взирали на них столь сурово, что те сочли благоразумным убраться как можно скорее. «Сговоримся о чем?» — настороженно спросил я. «Мне никогда не нравились ситуации, в которых непонятно ничего. А кому они вообще нравятся? Найдутся такие?» Но маркиз уже переключил свое внимание на Клэр, обратившись к ней на воснийском языке. Вероятно, в расчете на то, что я его не понимаю. «Леди, вы само очарование!» И он галантно поцеловал даме ручку. «Вы прекрасны настолько, что я, не задумываясь, бросил бы к вашим ногам весь мир, когда бы не видел, ваше сердце занято, причем целиком и полностью». После чего, как мне показалось, Дон Франциско посмотрел на нее с ожиданием. Нет, ну точно с ожиданием. Иначе истолковать его взгляд при всем желании было невозможно. А знаете, что ответила Клэр? «Увы, милорд, но это действительно так». Причем ответила совершенно серьезно. Конечно же, я и виду не подал, что понял хотя бы слово из их разговора. Но Клэр-то какова? Кем же еще могло быть занято ее сердце, если не мною? Не псом же Барри? И ведь даже виду не подает. Кстати, перед тем, как протянуть маркизу руку для поцелуя, девушка спрятала за спину другую, в которой держала колбаску. И наш пес, ненасытная утроба, тут же ее сожрал. А затем еще и ткнул носом в руку. Больше нету? Меж тем Дон Франциско удачно сделал вид, что ответом Клэр смертельно огорчен. Печально вздохнул и обратился снова ко мне. «Мне о вас рассказывал господин Натс», — указал он подбородком на скромно стоящего в стороне продавца антиквариата. «Думаю, вы бы не стали отказывать в просьбе встретиться, например, в моем доме, но мне захотелось увидеть вас, так сказать, в вашей естественной среде. И, должен признаться, увиденным я вполне удовлетворен». Маркиз почему-то посмотрел на Соула, которого, полностью так и не пришедшего в себя, под руки уводили со двора. «Ну, не знаю, не знаю, маркиз. Безусловно, по пустякам вы бы отвлекаться не стали, и, возможно, наше предложение будет для меня весьма интересным. Но принял бы ли я приглашение посетить ваш дом, тот еще вопрос. Поскольку все наши проблемы, из-за которых нам и пришлось покинуть родину, начались после того, как я принял подобное приглашение от господина Брастиля. Кстати, наше с ним знакомство было чем-то похожим. Правда, дело происходило не на постоялом дворе, а в одном укромном местечке за чертой города. И бились мы тогда не на кулаках, а ножами. Есть еще одно существенное различие. Моего противника унесли ногами вперед. Потому что никому не позволительно называть идущую со мной под руку девушку шлюхой. Правда, Клэр до сих пор не подозревает, что дело обернулось именно так. Она считает, что я всего лишь начистил ее обидчику морду. Если не проболтались блес с головешкой, что вряд ли. Хотя вначале я и хотел ему ее просто набить. Кто же мог знать, что за всем этим кроется некая подоплека, и моим недоброжелателям был нужен лишь повод. Незадолго до этого ушел в мир иной старый Хендрикс, глава гильдии охотников за сокровищами прежних. Сам я о его месте даже не помышлял, но ничего не имел против, когда в том числе была предложена и моя кандидатура. «А что?» — говорили те, которые желали меня там видеть. «Лео хоть и молодой, но что называется из ранних. И недаром же все называют его счастливчиком». Шансов у меня было не так много, но сам факт душу мне грел. А может, их было куда больше, чем считал я сам. Недаром же дошло до поединка на ножах. Кто-то расчищал себе дорогу, а спровоцировать меня, зная мое отношение к Клэр, было легко. Он вообще жесток. Мир охотников за сокровищами прежних. Дальше произошла история с самим Брастилем, когда мне стало совсем не до карьерного роста. Шкуру бы спасти. «Так в чем оно будет заключаться, ваше предложение, Дон Франциско?» Не выдержал я. «Давайте поговорим в более подходящей для этого обстановке», — улыбнулся он. «Где-нибудь на ничейной территории. Например, в тратории Альсамина, часиков эдак в 8. Она находится...» Начал было объяснять маркиз, когда пришлось его перебить. «Недалеко от городской ратуши, на которой имеются большие такие часы, Дон Франциско». Во время прогулки по городу мне многое было интересно, а память не подводила еще ни разу. «Так я вас жду?» «Непременно, Дон Франциско. Я буду там ровно в 8». Подошел Блез, посмотрел на спину удаляющегося маркиза и коротко бросил. «Все уладил. Во сколько обошлось?» «Бараны здесь стоят недорого», — усмехнулся он, так и не ответив на мой вопрос. «Вы что-то хотели?» Обратился я к одному из зевак, который почему-то не поторопился уйти вместе со всеми. И во время нашего разговора с маркизом, стоя в отдалении, поглядывал на меня с ожиданием. «Тут вот что...» Приблизившись, начал мяться он. «Ваш пес, как бы это сказать...» «И что с ним не так?» Я уж было подумал, что Барри что-то еще успел натворить, когда местный продолжил. «В общем, он редкой колхнийской породы, а ее когда-то вывели как бойцовскую. Такому по зубам даже с воином в латах справиться, а то и с несколькими охотниками сразу. Конечно, если те не в полных доспехах. Я собаками давно занимаюсь, правда, охотничьими. Среди моих клиентов такие люди...» Он со значением покачал головой. «Так вы купить бы его хотели?» «Барри я ни за что не продам, но узнать цену будет интересно». «Упасите боги!» По-моему, он даже слегка побледнел. «Предупредить вас хочу. Колхнийцы — порода непредсказуемая и своенравная. Никогда не знаешь, что выкинет собака в следующий момент. А еще они очень свирепы и злопамятны», — закончил он. «Наверное, этот колхниец не совсем типичный». Глядя за спину говорившего, мы с Блезом наблюдали, как Клэр за хвост оттаскивает Барри от мешка с продуктами. А тот, упираясь всеми четырьмя лапами, возмущенно скулит. Тихонечко так, чтобы, не дайте боги, не рассердить хозяйку. «Как ты его! Раз и все!» Глаза у Клэр горели восхищением. Она махнула рукой, вероятно, изображая удар, которым и был повержен Соул. Барри принял ее жест как приглашение присоединиться к беседе, и потому через мгновение был рядом. Бешено виляя хвостом, он поднялся на задние лапы, положив переднее мне на плечо. Но в щеку лизнул сначала все-таки девушку. «Значит так, сегодня вечером придешь в мою комнату и останешься в ней до утра», заслоняясь ладонью от языка Барри, со всей доступной мне твердостью заявил я. «Именно так на моем месте и поступил бы настоящий мужчина». «Еще чего, почему это я должна в твою комнату приходить? Сам вечером в мою и приходи». На этот раз уступить мне было легко. «Я человек широких интересов», — вещал Дон Франциско, держа в руке бокал с вином темно-рубинового цвета. Навстречу с ним мы, я и Клэр, едва не опоздали. Нет, никаких задержек с господином Атсом не произошло. Он расплатился с нами полностью и без всяких проволочек. Проблемы начались позже. Сначала мы много времени потеряли в одежной лавке, где Клэр долго выбирала себе подарок. Вообще-то я собирался подарить ей одно платье, но девушка все не могла сделать выбор между тремя приглянувшимися. Они все ей шли. Выбор затягивался, время уходило, а на улице уже начинало темнеть. И тогда я совершил настоящий мужской поступок. Приобрел все их три. А также вон те замечательные башмачки, которые пойдут к любому из них. Но если не хочешь, я обойдусь и старыми. Правда, они потеряли всяческий вид, и вообще такие давно уже никто не носит, но как же хорошо, что я их еще не выкинула. Ну и шляпку. И косынку. Вернее, две косынки. Ко всему мне пришлось купить специальный кожаный мешок, чтобы ни дождь, ни дорожная пыль не смогли испортить обновку в пути. А еще я радовался, что климат в Сагании жаркий. Не то что на родине у Блеза, где женщины ходят в мехах, а они стоят куда дороже какого-нибудь там ситца, сатина или даже шелка. Проходя мимо ювелирной лавки, Я на всякий случай отвлек внимание Клэр видом траттории, которую нам придется посетить. Потому что если ей вдруг что-то захочется, я не в силах буду отказать. Нет, денег не было жалко нисколько, но их оставалось у меня только на самое необходимое. Проблемы продолжились уже в гусях и копытах. Постоялый двор нам пришлось сменить, поскольку в черном дрозде мы изрядно нашумели, да и кухня там весьма посредственная. На этот раз Клэр все не могла решить, какое же ей надеть платье на встречу с Доном Франциско. А я убедить ее, что все три сидят на ней одинаково прекрасно. Наконец, с выбором она определилась, и вот тут у меня появилась самая главная проблема. Правильно ли я делаю, беря ее с собой? Язык, на котором говорят в Сагании, практически неотличим от того, что у нас в Андлавии. Разве что здесь совершенно по-дурацки растягивают гласные в конце слова. Но Клэр общалась с маркизом на васнийском. По-васнийски действительно звучит как «дракта». Но если прибавить к «дракта» еще одну букву «а», слово будет иметь совсем другое значение — обстоятельства. На васнийском даже поговорка такая есть. «Дракта, дракта, а», что означает «ничего не поделаешь». И тогда получается, что Клэр сказала маркизу не «увы, милорд, но это действительно так», а что-то вроде «увы, милорд, но так сложились обстоятельства». Я не очень-то силен в васнийском, ведь им пользуются только знать для светской речи. Ну и где мне было в нем практиковаться? И не выйдет ли так, что я сам приведу ее к нашему разлучнику? С другой стороны, не сама ли Клэр сегодня мне сказала, чтобы вечером я пришел к ней в комнату? И все же разумным будет не рисковать. Но, глядя на одухотворенное лицо девушки, я не набрался мужества ей заявить: «Клэр, ты не пойдешь со мной в лучшую траторию Карбента. Ты останешься в гусях и копытах». «Среди моих увлечений — соколиная охота и музицирование, а еще я немного пишу маслом», — продолжал маркиз. «Безусловно, Дон Франциско. Все это вы можете себе позволить. Сколько у вас, говорите, крестьян? 1000? 2? 3? 5? 10? У меня на вашем месте тоже было бы множество увлечений. Вместо единственного, которое имеется сейчас — зарабатывать на жизнь. А также слагаю стихи. Вот, например...» Маркиз прикрыл глаза, откинулся на стуле и начал речитативом, чуточку подвывая. «Любовь, что может быть чудесней, блажен тот край, где ей увлечены. Любовь достойна музы, оды, песни, она прекрасней солнца и светлей луны». Ну и так далее. Поэзию вам лучше с головёшкой обсуждать. Тот, когда глаза зальёт, тоже любит рифмоплёдствовать. Меня мало волнует, насколько гармонично звучат рифмы «намедни» к «обедне» или «радость» — «гадость». Вот что меня тревожит. Успею ли я обратиться к кузнецу и заказать арбалетных болтов? Или дело нам предстоит настолько срочное, что придется обходиться теми, что имеются? Но если даже времени будет достаточно, хватит ли денег? Все-таки надо было 2 платья купить, не 3. Но когда Клэр сказала, сколько стоят подобные у нас в Андлавии, рука сама собой к кошелю на поясе потянулась. Неизвестно, как жизнь сложится дальше, и, возможно, вскоре у нас появится возможность вернуться на родину. Например, Бристиль покинет этот мир и отправится пить кровь в иные. Так вот, вернемся мы, Клэр увидит такие же платья, и тогда придется платить втридорога. Да и что третьих злосчастных платья? Как выразился не так давно сидящий за столом напротив меня и смакующий вино маркиз де ла Сантисимо, я бы весь мир под ноги Клэр бросил, будь у меня такая возможность. Но самое мое большое увлечение — это, конечно же, наследие прежних. Ну, наконец-то мы дошли до сути. «И какого рода коллекцию вы собираете, Дон Франциско?» «Не все так просто, Леонард. Коллекция — это, безусловно, замечательно. Каюсь, у меня их несколько. Изделия из драгоценных камней и металлов. Вы же знаете, насколько в них преуспели прежние?» Тут маркиз зачем-то посмотрел на Клэр, которая была занята тем, что накладывала мне на тарелку всякой еды, и потому его пронзительный взгляд ничего ему не дал. «Предметы искусства, вазы, статуэтки, панно, мозаика и прочее. Монеты и, конечно же, оружие. Последней коллекцией я смело могу гордиться, настолько много в ней образцов. Но прежде всего меня интересуют их технологии». «Согласен полностью. Технологии прежних были гораздо выше нашего уровня. Пройдет еще несколько столетий, когда мы к ним только приблизимся. И то во многом благодаря тому, что к большей части придем не сами, а лишь восстановим существовавшие. как все-таки далеко откинули назад человечество, грянувшее в эпоху прежних катаклизмы. Тут еще раз задумаешься. Прогресс — это всегда хорошо. Но не дойдет ли он снова до тех высот, что были прежде, лишь чтобы снова человечество скатилось, как с горки до примитивного уровня? Благо, что оно вообще сумело выжить. Но кто посмеет утверждать, что в следующий раз ему повезет настолько же? И что бы вы хотели от нас, Дон Франциско? Нам следует куда-то сходить и что-то вам принести? Нет, Леонард, предложение у меня к вам иного толка. Приходилось ли вам слышать о Долине Чудес? И я едва не поморщился. Безусловно, приходилось, маркиз. Каждый, кто хоть сколько-нибудь серьезно занимается поисками сокровищ прежних, о ней слышал. Да и не только о ней. А и о каньоне неудачников, кратере Эдельвейсов, озере Бездонном, посреди которого находится остров, где время оказалось невластно над тем, что осталось от прежних, и множестве других не менее мифических мест. Так что вам снова к головешке, тот любитель подобных легенд. По мне, так куда как перспективнее вернуться в болото. Те, что нам не так давно пришлось пересечь. Да, туча москитов, да, ничуть не меньше кайманов и змей, да, изнуряющая духота. Но руины там есть точно, и мне доводилось видеть их собственными глазами. Кстати, а куда вы направляетесь? И я замялся. Действительно, а куда именно? Мне и самому до сих пор был неизвестен наш конечный пункт. От барона Эльхасио нам досталась отличная карта. Я до сих пор с благодарностью его вспоминаю. Но Сагания на ней обозначена не полностью. Нет побережья. Выручила Клэр. В Гирус, милорд. Все мы мечтаем поселиться на берегу моря. А Анлавия, как вы знаете, серединное королевство, и выхода к морю лишена. Сагания во всех отношениях чудесная страна. Тут я едва не хмыкнул. С тех пор, как мы в ней оказались, у нас достаточно проблем и неприятностей. Ну и что в ней чудесного? Разве что цены на женскую одежду. И потому выбор наш был прост. Закончила Клэр. Лицо маркиза осталось непроницаемым, хотя сам я такому объяснению ни в жизнь бы не поверил. Гирус — хороший город. Но давайте поговорим, наконец, о главном. Мне точно известно, где находится Долина Чудес. Маркиз посмотрел на нас. Прониклись, мол, или нет? Из нас двоих прониклась лишь Клэр. Сам же я лишь скептически улыбнулся, благоразумно прикрыв рот бокалом вина, а заодно из него хлебнув. Есть у меня несколько знакомых, которым тоже точно известно ее местонахождение. Один раз я даже купился на это и отправился вместе с другими на поиски долины. Чем все закончилось? Да ничем. На месте мы обнаружили самые обычные развалины, добросовестно покопавшись в которых, едва покрыли расходы на путешествие. С тех самых пор я и улыбаюсь скептически при таких заявлениях. Почему именно мы, Дон Франциско? Нисколько не сомневаюсь, в Карбенте полно охотников за сокровищами прежних, и у вас наверняка есть выбор. Все это так, Леонард. Будут у меня и несколько местных охотников. Что же касается вас самого? Начнем с того, что господин Натс... А он всегда спешит уведомить меня о новинках, которые появились в его лавке. Отозвался о вас самым благожелательным образом. И ему можно доверять, поскольку отцу постоянно приходится вращаться в среде ваших собратьев-охотников. Он даже признался мне, что вы сходу разгадали его маленький секрет. Это о подделках, коих в его лавке полно. И чего там было разгадывать, когда сами они едва не кричали «Мы фальшивки, мы не настоящие». Но не это главное. Ведь именно вы тот самый счастливчик Леонард, которому удалось побывать в ущелье злых духов и благополучно из него выбраться. Именно, — кивнул я, невольно потянувшись к тому, что Блес после перехода горной реки вброд назвал колокольчиками. Тут же себя одернув. Люди за столом собрались воспитанные, трудности, связанные с ущельем, им неведомы, отчего поймут они меня неправильно. Вон Клэр даже подозрительно на меня покосилась. Вообще-то, в среде охотников мое имя довольно известно, и удивляться тому, что о нем слышали в соседней Сандлавии стране, не стоит. Настораживает другое. Не спросит ли сейчас Дон Франциско? А что это там у вас случилось с господином Брастилем? И тогда отказать ему будет невозможно. Ибо чревато, ведь тогда он поставит нас перед выбором. Или мы идем с ним, или отправляемся на встречу с Брастилем. Зря мы не миновали Карбент стороной. Вздохнул я. так я и думал», — удовлетворенно кивнул Дон Франциско. «И теперь, когда подготовка экспедиции вошла в решающую стадию, а в Карбенте объявился счастливчик Леонард, мне только и остается, что убрать тех, в чьем профессионализме возникают весьма обоснованные сомнения, а взять на их место того самого Леонарда с его людьми. А заодно дать им, хотя, возможно, и не только им, повод затаить на меня зло». Но я промолчал. «Теперь о прочем. Понимаю, охотники — люди особого склада, которые не меньше, чем сокровища, ценят свободу и независимость. Но вы только представьте, когда мы ее обнаружим, сколько всего там найдется». Судя по всему, Клэр представила, потому что вид у нее стал на редкость мечтательным. «А если не найдем? К тому же поиски долины могут занять довольно много времени. На этот случай каждый из вас будет получать жалование. И, по крайней мере, в накладе вы не останетесь». «Собачка», — задумчиво произнесла девушка. «Что собачка? Отличный, кстати, пес. Обожаю колхнийцев. Правда, только со стороны. Никакого доверия у меня к ним нет. Возьмите ее с собой, вот и все решение проблемы». «Кушает она много», — со вздохом пожаловалась Клэр. «Жалование вашему псу класть я не стану, но кормить обязуюсь за свой счет. Да, вот еще что. Вы одни в чужой стране, в которой у вас нет ни знакомых, ни родственников. В таких случаях обязательно нужно обзавестись покровителем. Признаюсь, я имею весы при дворе. Ее величество королева Инесс приходится мне ни много ни мало кузиной. Будете служить мне верно, и вам зачтется, ну так что?» Клэр больно пнула меня под столом. «Не вздумай, мол, отказываться. А что я? Если даже собачку не придется кормить, тогда почему бы и нет?» Дальше разговор шел уже между переменами блюд, и касался он в основном организационных вопросов. Что мне особенно понравилось, маркиз внимательно прислушивался к моим рекомендациям и даже делал какие-то заметки на листке бумаги, который услужливо предоставил ему хозяин заведения. Траторию мы покинули прежде маркиза. Едва оказались на улице, как меня остановил чей-то голос. «Лео!» Он показался мне хорошо знакомым, и все же человека, окликнувшего меня, я признал не сразу. Но когда его узнал, обрадовался не на шутку. «Гаспар!» Мы крепко по-дружески обнялись. «Лео, никак не ожидал увидеть тебя живого, да еще и в Карбенте!» «Хочу сказать тебе то же самое». «Бывает же такое». Гаспар был одним из тех двух хмурых усачей, которые сопровождали маркиза при визите в Черный Дрозд. Но признал я его не при свете дня, а при неверном огне фонаря, висевшего над входом в тротторию. Почему так произошло? Пышные усы, которых прежде у Гаспара никогда не было, и слишком надвинутая на глаза шляпа с широкими полями совсем ведь не повод. Наверное, слишком не до того мне тогда было. Гаспар Перлейн — мой бывший сослуживец. И до сих пор я считал его мертвым, погибшим в том самом сражении, которое и сам едва пережил. Отличнейший человек. Профессиональный воин, который попал в наш отряд смертников совсем незаслуженно, в результате интриги негодяя, позарившегося на его жену. А уж скольким я ему был обязан. Той же жизнью. Ведь если бы он не взял надо мной опеку, остаться бы мне без головы в первом же бою. Да и потом его наука меня спасала много раз. Я невольно дернул рукой, вспомнив тот коварный удар, которому он меня и научил. «Помнишь его?» — улыбнулся Гаспар. «Еще бы нет. Ты же был сегодня у Черного Дрозда?» — все еще сомневаясь, спросил я. «Был», — кивнул он. «И узнал тебя сразу». «А почему не подошел?» «Решил немного повременить. Неизвестно, что за дела были к тебе у моего хозяина. И если бы он узнал, что мы знакомы, это могло бы тебе навредить. А так я бы что-нибудь узнал или подслушал, и тогда помочь тебе мне было бы куда проще». Из темноты вынырнули Блез с головешкой и встали рядом с Клэр. Все время, когда мы сидели с ней в тротории, они на всякий случай находились где-то неподалеку. Я и сам бы так поступил, если бы на встречу с маркизом пошел бы кто-то из них. «Давно уже в Карбенте?» «Третий год пошел. Лео, я скоро освобожусь. Давай встретимся». Нам с Гаспаром есть о чем поговорить и что вспомнить. Но я отрицательно покрутил головой. «Нет». «Понимаю. Она у тебя красивая», — кивнул тот. «Дело не в Клэр. Пусть она моя и не настолько, насколько хотелось бы. И не в том, что наша встреча закончится далеко за полночь, если не под утро. И выпито на ней будет немало, вспоминая погибших друзей. А кое-кому точно не поздоровится, если тот откажется выпить за упокой совсем незнакомых ему людей. Дело в другом. Я не могу бросить своих людей, потому что неприятности с ними могут случиться в любой момент. Гаспар, у нас еще будет время. Хлопнул я его по плечу. Маркиз заявил, что выступаем через несколько дней. Слышал, твой хозяин собрался в экспедицию? Конечно, у него только и разговоров, что о ней. А ты не сможешь оказаться среди тех, кто отправится вместе с ним? Не смогу, только если смертельно заболею или умру, ухмыльнулся он. Я у него на особом доверии, всегда рядом. Ну вот и отлично. Значит, в окружении маркиза найдется тот, кому я и сам смогу безоговорочно доверять.